Часть десятая. Здесь и сейчас. Свободный от чувства вины. Твоя реальная жизнь здесь и сейчас. Не позволяй иллюзиям прошлого и будущего украсть у тебя настоящее. Алан Уотс. Я вспоминаю сцену из одного фильма, который запал мне в душу. Полицейский допрашивает задержанную, которая ни в какую не хочет признаваться в преступлении. Он, человек, ежедневно сталкивающийся с потемками эмоций, говорит ей совершенно спокойно. «Вас, скорее всего, оправдают, потому что доказательств нет. Но чувство вины станет самым непреклонным судьей. Оно будет вас преследовать бесконечно, проникнет в каждый уголок сознания, пока не настанет день, когда вы раскаетесь. Раскаяние — первый шаг к свободе. Возможность сбросить оковы того внутреннего палача, который не выпускает нас из замкнутого круга самокритики и страдания. Когда мы признаем наши поступки честно, не осуждая их, то открываем пространство для перемен. Речь идет не о том, чтобы наказывать себя за то, что мы сделали, или заниматься самобичеванием, а о том, чтобы увидеть в каждой ошибке возможность познать себя. Я знаю, это не всегда легко. Некоторые события оставляют глубокий след в нашей жизни, и нужно много времени, чтобы исцелиться после них. Но даже в этих случаях, когда нам кажется, что избавление от чувства вины невозможно, мы способны отдать дань тому, что произошло, совершая достойные поступки. Ранее я рассказывала о людях, которые смогли стать сильными, несмотря на страдания и боль. Сегодня эти люди сопровождают других на пути преодоления внутренней тьмы. Мы всегда можем трансформировать боль в нечто хорошее, что будет освещать дорогу другим людям. Предлагаю вам практиковать искреннее раскаяние как ритуал. И пусть он, как мост, соединит ваше прошлое и настоящее. Тогда вы поймете, что чувство вины — не враг, а посланник, сообщающий о тех ранах, которые нуждаются в любви и внимании. Раскаяние перестанет быть болезненным процессом и превратится в добрую беседу с собой, актом осознанности, предложением принять то, что произошло, и исцелиться через сострадание. Тогда принятие происходит более естественно. Не нужно забывать или упускать из виду негативный опыт. Суть в том, чтобы извлечь из него пользу, стать осознаннее и свободнее. Представьте, что раскаяние — это ритуал очищения. Оставшись наедине с собой, начните глубоко дышать и позвольте себе избавиться от чувства вины. С каждым вдохом и выдохом отпускайте груз ошибок и начинайте воспринимать их как часть вашей истории, которая сделала из вас того человека, которым вы являетесь сегодня. Таким образом, настоящее раскаяние — это дружелюбное примирение с собой. Это значит сказать себе: «Совершенные мной ошибки не определяют меня. Я могу учиться на них и простить себя, перестав упрекать и обвинять». Так вы подарите себе возможность расти, поступать более осознанно и не тащить чувство вины, которое как тень омрачает ваше существование. Когда вы раскаиваетесь по-настоящему, открывая душу, вы обретаете свободу и становитесь автором собственной трансформации. Ритуал освобождения. Найдите спокойное место, где никто вам не помешает. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на правильном дыхании, делая глубокий вдох носом и медленный выдох ртом. Пока вы концентрируетесь на каждом вдохе и выдохе, пусть ваше тело расслабляется, а разум успокаивается. Представьте, что вокруг мягкий и теплый свет, который защищает вас, наполняя пространство гармонией. Призовите свидетелей, которые будут присутствовать при вашем покаянии. Представьте, что вы стоите, например, на сцене театра или на огромной площади, а перед вами — все люди, которых вы ранили или с кем у вас были нелегкие отношения. Они здесь не для того, чтобы осуждать вас, а для того, чтобы стать свидетелями вашего покаяния. Призовите божественные силы. Если вы христианин, представьте, что каетесь перед Иисусом Христом или Богоматерью, ангелами или святыми. Если буддист, можете представить Будду, включить в свою визуализацию элементы природы или энергию Вселенной. В любом случае, представьте их в виде энергии, которая окружает и обволакивает вас. Посмотрите на произошедшее со стороны. Вспомните поступок, в котором вы раскаиваетесь. Может быть, вы сказали что-то обидное или причинили кому-то вред. Прежде всего, посмотрите на это так, как будто вы зритель, с высоты птичьего полета. Проанализируйте случившееся без осуждения. Просто вспомните, что было сказано, сделано и как это повлияло на участников события. Будьте беспристрастным свидетелем, словно вам нужно написать статью в журнал и для этого ясно понять, что произошло. Этот этап ритуала важен, чтобы дистанцироваться, эмоционально отделиться от события, увидеть его таким, каким оно было. Проживите этот опыт заново от первого лица. Как вы себя тогда чувствовали? Какие эмоции испытали? Может быть, злость, разочарование или обиду? Позвольте себе пережить заново эти эмоции, но теперь четко осознавая, что происходит. Признайте внутренние и внешние факторы, которые повлияли на вашу реакцию. Примите ответственность, но поймите также, что в тот момент вы действовали под влиянием обстоятельств, которые иногда выходили из-под вашего контроля. Признайте, что этому эмоциональному всплеску способствовали многие факторы, как это всегда бывает перед наступлением бури. Некоторые из них внутренние, такие как гнев или неуверенность, а другие внешние, и они находятся вне зоны вашей ответственности, обстоятельства, люди и так далее. Признание этого сложного сочетания причин поможет вам увидеть, что случившееся не определяет вас, это было всего лишь стечение обстоятельств. Признайте эмоциональное состояние. С полным осознанием случившегося постарайтесь увидеть, какая эмоция тогда доминировала. Это был гнев? Страх? Подавленность? Какой бы ни была главенствующая эмоция, посмотрите на нее с точки зрения человека, который теперь лучше понимает, что произошло. Признайте, что не хотите быть связаны с этой эмоцией. Вам не нужно обременять себя этим гневом или страхом. Посмотрите на эту эмоцию отстраненно, как будто она к вам не относится. Почувствуйте естественное неприятие этой деструктивной эмоции, зная, что она не принесет пользы ни вам, ни другим. Обещание измениться. Наступает ключевой момент этого медитативного ритуала. Пообещайте себе больше не вести себя подобным образом. Представьте, как вы говорите свидетелям вашего раскаяния, что примете осознанные меры, чтобы избежать возвращения к тому эмоциональному состоянию. Речь идет о том, чтобы трансформировать поведение в нечто положительное. Например, если в прошлом вы проявили гнев, стоит пообещать, что вы будете развивать в себе терпение и дружелюбие. Если вы поступали эгоистично, пообещайте быть более щедрым и рассудительным. Очищение и перерождение. Теперь представьте, что свет, который в воображаемом ритуале окружает божественные сущности и людей, льется на вас, наполняя все ваше существо. Этот свет проникает в каждую клеточку вашего тела, каждый уголок сознания, убирая остатки вины, стыда или гнева. Представьте, что ваше тело превращается в прозрачный и сияющий кристалл, совершенно чистый, свободный от примесей и без единого пятна. Почувствуйте, что вы словно рождаетесь заново. Вы сделали все, что было в вашей власти, чтобы исцелить эту рану, а теперь свободны двигаться дальше, стараясь стать лучшей версией себя. Повторяйте эту практику по мере необходимости. Если опыт был травмирующим или раскаяние особенно глубокое, возможно, вам понадобится повторить ее несколько раз. Тем не менее, когда вы будете медитировать, делайте это с таким вниманием, словно ваша практика первая и последняя. Примите то, что есть. Теперь, когда мы оставили позади то, что вызывало в нас чувство вины, я предлагаю вам, безусловно, принять ситуацию здесь и сейчас, без осуждения, без ожиданий. Это не акт смирения, а акт глубокой любви к себе и окружающим. Это означает избавиться от психологического бремени, которое становится неподконтрольным источником негатива, внутренним голосом, настаивающим на том, что мы всегда должны быть правы, все контролировать и побеждать. Мы не отказываемся от наших мечтаний, не перестаем ставить цели, мы лишь избавляемся от сопротивления, которое изматывает нас и не позволяет обрести душевное равновесие. Боль, которую мы ощущаем, чувство вины, которым себя обременяем, ожидания, которые возлагаем на окружающих, все это рождается из сопротивления тому, что есть. Но здесь и сейчас у вас есть возможность отпустить. Сопротивление — только создаваемая нами психологическая преграда, внутренняя борьба, которую мы подпитываем, когда желаем, чтобы все было по-другому. Отказываясь принимать реальность, мы будто надеваем на себя панцирь, который, как нам кажется, защитит от враждебного мира. Ведь с возрастом мы видим угрозу повсюду. В людях, природе, даже в нас самих. Самые незначительные детали повседневной жизни могут показаться врагами, над которыми надо одержать победу. Эго всегда говорит нам, что мы должны быть лучше, знать больше, побеждать, что только усугубляет склонность к замкнутости и усиливает страдания. Кроме того, сопротивление, как мы узнали, влияет на тело. Только научившись по-настоящему принимать, мы сможем разрушить те психологические и физические преграды, которые ограничивают нашу свободу. Принятие — самый значимый подарок, который вы можете себе сделать. Это акт освобождения, дорога к миру. Здесь и сейчас, избавившись от чувства вины, вы обретете все, что вам нужно, чтобы жить полной жизнью. Зажгите свет в своем сознании. Природа дает нам простой, но бесценный урок. Все вершится без сопротивления, жалоб, несчастий. Всякое дерево растет, всякая река течет, а все природные циклы совершаются в свое время без противостояния естественному ходу вещей. В повседневной жизни мы можем научиться этой простоте. Экхарт Толли в книге «Сила настоящего» использует очень удачную метафору. Он сравнивает сознание с окутанной туманом дорогой. И у нас есть только один фонарь, освещающий маленький участок по мере того, как мы продвигаемся вперед. Этот фонарь — наша осознанность. По мере продвижения туман рассеивается. Если мы осветим этим фонарем свое сознание, то увидим, насколько оно велико, а также разглядим те его закоулки, в которых всегда царит кромешная тьма. Когда вы испытываете чувство вины, попробуйте включить этот фонарь и задать себе следующие вопросы. Чего я пытаюсь избежать, застревая в этом чувстве? Какие убеждения вызвали эту эмоцию? Как действует мое эго? Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию, отпустить ее или улучшить положение? Как только вы найдете ответы в пространстве открытости и искренности, действуйте, но обязательно принимайте реальность такой, какая она есть. Действовать с точки зрения принятия означает отпустить психологическое сопротивление, связывающее нас по рукам и ногам. Это ключ к дверям в более легкое, прекрасное настоящее. Внутренние изменения происходят, когда мы перестаем сопротивляться тому, что уже есть. Поделюсь с вами опытом, который очень хорошо это иллюстрирует. Вчера мне позвонила одна моя подруга, обеспокоенная ситуацией, сложившейся у ее дочки в школе. Она сказала: «Я не хочу всех этих разговоров с учителями, не хочу всем этим заниматься». Знакомо, да? Все мы испытывали это ощущение бессилия, желание стереть реальность, которая нам не по вкусу. Но пока мы сопротивляемся тому, что есть, она превращается в более серьезную проблему. Моя подруга несколько дней переживала, прокручивая все в голове, пытаясь найти способ контролировать ситуацию или полностью изменить ее. Но так и не пришла ни к какому решению. Чем больше она старалась не думать об этом, тем сложнее ей было избавиться от страха, что проблемы усугубятся. И этот страх повлиял на ее физическое состояние. Она не могла спать, начались проблемы с пищеварением, стала болеть голова. Так работает сопротивление. Оно продлевает страдания и вовлекает нас в бесконечный круговорот беспокойства. Реальность не изменялась, сколько бы моя подруга ей не противилась. На самом деле ситуация продолжала быть такой же, а тревога только возрастала с каждым днем. В конце концов, она решила поговорить с преподавателями и поделиться с ними беспокойством, хотя все еще прокручивала в голове мысль, что это все не должно было происходить. Тем не менее, когда моя подруга приняла происходящее, пусть даже это было не то, чего она хотела, она освободилась от тревоги, провоцируемой постоянным желанием контролировать неконтролируемое. Беседа с преподавателями прошла более гладко, чем она предполагала, и ситуация постепенно разрешилась сама собой. Это простой пример того, как, принимая действительность и не мучая себя размышлениями о том, как должно быть, мы находим не только решение, но и способ облегчения страданий. Принятие не меняет ситуацию, оно меняет наше к ней отношение. И это внутреннее изменение полностью трансформирует наш опыт настоящего. Как это делается на практике? Признайте сопротивление. Первый шаг — проследить за тем, какие ярлыки сознание вешает на ту или иную ситуацию. Понаблюдайте за тем, как появляется эмоция, как развивается ваше внутреннее сопротивление. Все это — отражение неприятия того, что есть в реальности. Обратите внимание на такие признаки, как плохое самочувствие, негативное восприятие, ощущение несчастья. Это означает, что нужно что-то предпринять. Отнимите время у несчастья. Для несчастья и чувства вины нет места, когда вы полностью присутствуете в настоящем. Эмоциональный дискомфорт усиливается, когда мы отключаемся от того, что происходит здесь и сейчас. Для того, чтобы не отключаться от настоящего, есть техники, о которых я расскажу немного позже. Если разум озабочен прошлым или будущим, то появляются негативные мысли. Но когда вы привязаны к настоящему, сознание растворяется в нем, и несчастью негде расти. Ваше сознание — свет, который освещает дорогу. И каждый шаг, который вы делаете на этом пути, приближает вас к возможности жить свободнее, наладить отношения с собой, избавиться от чувства вины и обрести внутреннюю гармонию. Больше ответственности, меньше чувства вины. Каждый раз, когда у нас возникает желание винить кого-то из окружающих или себя, мы уклоняемся от ответственности. Вместо того, чтобы брать ее на себя, мы уходим в оборону, как будто если накажем себя или обвиним другого человека, то сможем избавиться от дискомфорта. Это возводит невидимый барьер, который преграждает путь к душевному спокойствию и не дает выйти из цикла страдания. А что, если изменить угол зрения? Вместо того, чтобы поддаться чувству вины, на мгновение остановиться и понаблюдать за событиями и эмоциями. Попробуйте ощутить свой гнев, желание перекладывать ответственность на других. Обвиняя себя, осознайте, что этим вы удовлетворяете свою потребность в самокритике. Задайте себе вопросы. Откуда этот импульс? Почему мне необходимо обременить чувством вины? Как я могу взять на себя ответственность? Эта ментальная и эмоциональная энергия появляется, когда мы отказываемся принять то, что случилось, и не хотим признавать собственные заслуги. Истинный показатель эффективности этой практики — уровень спокойствия. Когда вы решаете отпустить вину, перестаете отождествлять себя с негативными импульсами, вы начинаете видеть собственные реакции и опыт такими, как они есть. Вместо того, чтобы искать виноватых, научитесь брать на себя ответственность, но не забывайте о сострадании. В этой сознательной ответственности нет места страху или чувству вины. Остается только свобода быть тем, кто вы есть, и руководствоваться в своих поступках спокойствием и добротой по отношению к себе и окружающим. Увэй. Искусство делать, не делая. В Древнем Китае достижение состояния увэй была одним из главных добродетелей. Эта даосская концепция, переводимая как «действие через недеяние», отсылает к идее поступать без принуждения, позволить жизни идти своим чередом. Речь идет не о том, чтобы бездействовать, а о том, чтобы совершать поступки с полным осознанием, без лишних усилий, без борьбы. Философия Увэй стала известна благодаря Брюсу Ли, который применял ее для совершенствования навыков в боевых искусствах. Он говорил: «Be water, my friend». «Будь водой, друг мой». В интерпретации Брюса Ли, увэй — это способность адаптироваться без сопротивления, подобно тому, как вода принимает форму сосуда или находит путь, плавно обходя препятствия. Фактически, Брюс Ли говорил не о том, чтобы двигаться, прилагая избыточные усилия, а о том, чтобы движения были естественными, лишенными напряжения и скованности. Для достижения гибкости и быстроты тела Брюс Ли тренировал спонтанные и гармоничные реакции, а не отрабатывал набор приемов. Такая способность двигаться и действовать интуитивно и свободно, без психологических блоков, и есть выражение увэй. Событие возникает без усилий, оно исходит из состояния абсолютной осознанности и присутствия в настоящем моменте. Поступая в соответствии с философией увэй, мы находимся в гармонии с естественным потоком жизни. Не делаем усилий, чтобы изменить то, что не можем контролировать, а следуем вместе с обстоятельствами по пути, который они прокладывают, и позволяем себе действовать спокойно и разумно. Мы не становимся ленивыми или апатичными. Мы полностью присутствуем в настоящем, не цепляясь за неконтролируемые эмоции, раненое эго или страх. Такое восприятие особенно полезно, когда речь идет о чувстве вины или страхе. Если мы ведомы раненым эго или бессознательными потребностями, то эти эмоции нас контролируют. Увэй предлагает альтернативное поведение, основанное на полном принятии. Приняв настоящее, мы избавляемся от психологической и эмоциональной борьбы, которая подразумевает желание изменить действительность, и, как следствие, руководствуемся спокойствием и присутствием в настоящем, без нажима, без отрицания. Такое состояние как раз соответствует философии Увэй. Делать не делая, принимая то, что есть здесь и сейчас, позволяя жизни естественно протекать через нас. Mindfulness для виноватых. Осознанность или mindfulness — это мощный инструмент, чтобы принять то, что есть, и отпустить мысли о том, что, как нам кажется, должно быть. Если вы не знакомы с медитацией, можно начать с тренировки внимания. В моей книге «Не суди о монахе по одежде» я объясняю, как буддистские послушники различных традиций практикуют осознанность и как вы тоже можете включить ее в свою повседневную жизнь. Любая техника медитации в положении сидя, в процессе ходьбы или выполнения повседневных дел поможет зажечь свет, который нужен, чтобы сознательно взаимодействовать с чувством вины. Настоящий подарок mindfulness — то, что она не ограничивается временем медитации, а может быть использована когда угодно, при любых обстоятельствах. Речь идет о тренировке нашего внимания в настоящем, чем бы мы в этот момент ни занимались. Таким образом, мы учимся не идти на поводу у любой пришедшей на ум мысли. Если вы задумаетесь над этим, то поймете, что чувство вины появляется потому, что мы не можем отпустить прошлое. Если мы научимся на нем не зацикливаться, наша жизнь изменится. Это не значит отрицать чувство вины, потому что, как мы уже видели, результат может получиться обратный. Лучше сказать: «Знаю, что ты здесь, но я не собираюсь идти у тебя на поводу. Я наблюдаю за тобой, но я — это не ты». Учиться смотреть на чувство вины с другого ракурса, позволяя ему существовать, но не зацикливаться на нем. Настоящая свобода заключается в способности проследить каждую мысль, не разрешая ей овладеть сознанием. Вот некоторые полезные техники. Медитация осознанного дыхания. Каждый осознанный вдох и выдох — это способ вернуться к настоящему и отпустить груз прошлого. Найдите спокойное место, сядьте, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Ощутите, как воздух входит в легкие и выходит из них. Не напрягайтесь. Если появится мысль о чувстве вины, а это непременно произойдет, понаблюдайте за ней, не осуждая себя. Не отгоняйте эти мысли, но и не цепляйтесь за них. Просто перенаправьте внимание на дыхание. Наблюдение и перераспределение фокуса внимания — основной этап внутренней трансформации. Сканирование тела. Body-scan. Лягте удобно и мысленно просканируйте свое тело от кончиков пальцев ног до макушки. Обратите внимание на любое напряжение или дискомфорт. Эта практика не только помогает наладить связь с настоящим, но и определить, как чувство вины или стресс могут проявляться физически. Заметив эти ощущения, вы дадите себе возможность осознанно избавиться от них и тем самым от эмоционального бремени. Чувство вины запоминается телом как невидимый узел. Когда мы осознанно обращаем на него внимание, узел начинает развязываться. Осознанная ходьба. Ходите медленно, уделяя внимание каждому шагу. Почувствуйте, как ноги касаются земли и как тело движется при ходьбе. Если негативные мысли, например, связанные с чувством вины, станут овладевать вами, переведите фокус внимания на ощущения, которые появляются в ступнях, когда они соприкасаются с землей. Это простой и действенный способ возвратиться к настоящему. Mindfulness в эмоциях. Когда вы испытываете чувство вины, понаблюдайте за ним, вместо того, чтобы реагировать спонтанно и неосознанно. Попробуйте заметить, как оно выражается в теле. Узел в животе, напряжение в плечах. Вместо того, чтобы бороться с этим ощущением или пытаться подавить его, просто примите его. Спросите себя мягко, что нужно этой эмоции. Такой сознательный и сострадательный подход не облегчает чувство вины, но помогает лучше понять эмоции и приблизить возможность исцеления. В конечном счете, принять эмоцию — это как открыть дверь нежданному гостю, впустить его, но без разрешения поселиться навсегда. Внимание к повседневным делам. Когда вы, например, моете посуду, попробуйте, вместо того, чтобы позволять мыслям блуждать, сосредоточиться на том, что делаете в данный момент. Ощутите температуру воды, посмотрите, как появляются и исчезают мыльные пузыри, уловите свежий запах чистоты. Не навешивайте ярлыки, не описывайте то, что видите. Пусть действия наполняют вас ощущениями в тишине, без внутреннего монолога со словами вроде «вода горячая» или «пахнет мылом с лимоном». Легко окунуться с головой в рутину и делать все на автомате. Вот мы ведем машину, а мысли наши витают далеко. Но если мы тренируем осознанность, каждая повседневная задача превращается в возможность быть в моменте и не терять связи с собой. Появляется мысль, которая вас отвлекает или переносит куда-то в другое место. Отметьте ее появление и отпустите, будто это всего лишь облако в небе. Вернитесь к опыту момента. Снова почувствуйте воду, мыло, свои движения. Суть в том, чтобы не потеряться в мыслях, продолжать осознавать каждое движение и каждое ощущение. Осознанность — не волшебная палочка, по мановению которой чувство вины испарится. Но благодаря осознанности вы начнете замечать, что в ваших мыслях стало меньше осуждения, и вы уже не зацикливаетесь на одних и тех же переживаниях о прошлом. Постепенно вы превратитесь в хозяина своего мышления, способного решить, когда дать волю мыслям, а когда заставить их замолчать. Как будто вы внимательный наблюдатель, арбитр, который выносит вердикт, какую мысль развить, а на какую не обращать внимания. Это поможет вам грамотно справляться с чувством вины. Практикуя эти техники, вы научитесь избавляться от эмоционального бремени и проживать вину в более легкой и свободной форме, не забывая присутствовать в моменте. Практика осознанности для виноватых. Первое. Найдите место, где вас никто не потревожит. Примите удобную позу, закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Повторите несколько раз. Пусть дыхание погрузит вас в настоящий момент. Второе. Признайте чувство вины. Не пытайтесь оттолкнуть его или ругать себя, просто понаблюдайте за ним. Где вы чувствуете вину в теле? Может быть, в груди, животе или голове. Наблюдайте бесстрастно, никак не реагируя. Третье. Назовите эмоцию. Дайте название тому, что чувствуете. Я испытываю чувство вины. Это поможет вам немного дистанцироваться от эмоции и увидеть ее как что-то проходное, а не как то, что вас определяет. Четвертое. Примите настоящее. Вместо того, чтобы сопротивляться эмоции или бороться с ней, примите ее присутствие в моменте. Не осуждайте ее. Не пытайтесь избавиться от нее. Признайте, что это естественная эмоция. Принятие означает не одобрение, а готовность увидеть объективную реальность, не высказывая мнения о ней. Пятое. Дружелюбно спросите себя, откуда это чувство вины? Какие мысли и убеждения стоят за ним? Может быть, я цепляюсь за это чувство из страха или по привычке? Отвечайте не с осуждением, а с любопытством. Это ключевой этап для выявления корней чувства вины и понимания, действительно ли вы виноваты, или же это не более, чем ваши фантазии. Шестое. Культивируйте в себе сострадание. Приложите ладонь к сердцу и вспомните, что вы несовершенный человек, находящийся в процессе постоянного познания. Мысленно скажите себе, ошибаться — это нормально. Я заслуживаю любви и прощения. Я всегда делаю все, что в моих силах. 7. Вернитесь в настоящий момент. Теперь, когда вы проанализировали и приняли эмоцию вины, снова сконцентрируйтесь на дыхании. Почувствуйте, как каждый выдох освобождает вас от эмоциональной нагрузки. 8. Завершите практику, сформулировав обещание. Напишите обещание, которое будет вдохновлять вас. Например, «Я обещаю поступать более осознанно» или «Я обещаю не наказывать себя за ошибки». Живите осознанно и будьте благодарны каждому дню. В это мгновение, здесь и сейчас, у вас есть возможность отпустить чувство вины, оставить позади прошлое, принять настоящее и идти к будущему с легкостью. В течение жизни мы совершаем ошибки, учимся на них и совершенствуемся. Но настоящая свобода появляется тогда, когда мы перестаем наказывать себя за то, что не можем изменить, и обещаем себе жить осознанно, с любовью, принимая себя и окружающих. Благодарность — ключ, который открывает эту дверь. Благодарить стоит не только за хорошее, но также за ошибки и трудности, потому что они оказались великими учителями на нашем пути. Благодарность примиряет нас с нашей историей и позволяет увидеть любой опыт как неотъемлемую часть эволюции. Быть благодарным не значит оправдывать то, что принесло боль, или идеализировать сложности. Это означает стать сильнее и идти вперед, несмотря ни на что. Благодарите свои шрамы, потому что они — свидетели вашего выздоровления. Благодарите свои ошибки, потому что они дали вам возможность расти и избрать путь к чему-то новому. И не забудьте поблагодарить людей, которых встретили на своем пути, ведь у них тоже можно многому поучиться. Если вы нередко критикуете себя или в чем-то раскаиваетесь, помните, что можете справиться с этим благодаря своей внутренней силе. Изменение жизни начинается в ту самую секунду, когда вы решаете отпустить прошлые ошибки и начинаете испытывать к себе то же сострадание, с которым относитесь к тому, кого любите. Поблагодарите себя за все, что сделали, чтобы прийти туда, где находитесь, даже если не все всегда получалось так, как хотелось. Пусть каждый вдох станет для вас напоминанием о настоящем, о возможности построить жизнь, в которой будет меньше места для чувства вины и больше — для свободы. Помните, что никогда не поздно изменить жизнь к лучшему. Надеюсь, эта книга поможет вам начать новую счастливую главу вашей жизни. В качестве дополнения к моей книге советую вам послушать песни «Спасибо, Айо». «За то, когда» — Кончиты, «Вина» — Валерии Кастро и «Замедлись» — Вики Гастелло. Я надеюсь, эти композиции вдохновят вас. Теперь нам осталось только распрощаться с чувством вины, сказать ему «Спасибо, но прощай». «Спасибо за уроки, но пришло время отпустить тебя и принять свободу». «Счастливого путешествия, дорогая душа». Пусть твоя жизнь будет свободна от чувства вины и полна благодарности и любви. Дневник благодарности. 3 светлых момента. Каждый день, перед тем, как пойти спать, потратьте несколько минут и запишите в дневнике 3 вещи, за которые испытываете благодарность. Это не обязательно должны быть большие события. Иногда магия скрывается, казалось бы, в незначительных вещах. Это упражнение поможет вам находить красоту в повседневных мелочах и научиться мыслить позитивнее. 1. Выберите время, когда вас никто и ничто не потревожит. Найдите тихое место. Сядьте поудобнее. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Пусть прошедший день с каждым выдохом уходит все дальше. Позвольте себе жить настоящим и расслабиться. 2. Запишите 3 вещи, за которые вы благодарны сегодняшнему дню. Это может быть что-то простое. Например, «Я благодарен, благодарна за приятную беседу с другом». «Я благодарен, благодарна за то, что у меня было время почитать мою любимую книгу». «Я благодарен, благодарна за вкус утреннего кофе». «Я благодарен, благодарна за то, что проснулся, проснулась в отличном настроении». 3. Поразмышляйте над тем, что написали. А теперь спросите себя по поводу каждого записанного пункта. Что такого особенного в этом моменте? Какие чувства он во мне вызвал? Какой урок я могу из этого извлечь? Напишите несколько строчек, отвечая на каждый вопрос, чтобы глубже погрузиться в этот опыт. Четвёртое. Завершите упражнение одной фразой благодарности. Напишите одну фразу, которая идет от сердца, чтобы завершить день. Например, «Спасибо за все прожитое сегодня. Я позволяю себе...» Точки света. Чему мы научились? Раскаяние. Первый шаг к избавлению от чувства вины. Вместо того, чтобы погружаться в страдания из-за прошлого, стоит извлечь из него уроки. Настоящее раскаяние — мост между прошлым и настоящим. Оно позволяет воспринимать чувство вины как посланника, который показывает нам, что именно нуждается в исцелении, и помогает принять себя с состраданием. Принять то, что есть, не значит сдаться. Это значит избавиться от внутреннего сопротивления, которое не дает выйти из цикла страдания. Фокусируясь на настоящем, мы освобождаемся от эмоционального бремени, которое появляется из-за желания контролировать неконтролируемое. Практика mindfulness позволяет нам признать вину и ее последствия без отождествления себя с ней, что дает нам возможность трансформировать самокритику в сострадание. Освобождение начинается с прощения себя. Не забыть случившееся, но извлечь уроки и двигаться вперед с обновленным восприятием, в гармонии с собой и миром. Ответственность должна встать на место чувства вины. Если мы принимаем на себя свою часть опыта, не обвиняя ни себя, ни других, это освобождает нас от эмоционального бремени и лишних страданий. Жить без бремени и чувства вины, принять себя полностью, даже то, что еще находится в процессе исцеления. Внутренняя гармония достигается через сострадание. Приняв то, что есть, без осуждения и ожиданий, мы обретаем настоящую безмятежность. Мы становимся свободными, если способны прощать и быть благодарными. Когда мы благодарим себя за уроки, которые извлекли из собственных ошибок, и прощаем себя за сложные моменты, то тем самым отпускаем прошлое и продолжаем двигаться вперед с большей легкостью. Полноценной жизнью живут здесь и сейчас, освободившись от чувства вины. Настоящее — единственное временное пространство, в котором мы можем решить, как поступать, как реагировать на приобретенный опыт и как создавать более осознанную жизнь. Таким образом, мы обретаем связь с собой. Принятие — акт освобождения. Чтобы достичь внутренней гармонии, важно принять реальность такой, какая она есть. Благодарность меняет восприятие жизни. Речь идет не только о том, чтобы быть благодарным хорошему, но и о том, чтобы относиться с благодарностью ко всему, каждой ошибке и каждому уроку. Настоящая сила в том, чтобы встать и двигаться дальше, не забывая о сострадании. Когда мы признаем и наши победы, и наши поражения, то позволяем себе идти по жизни с открытым сердцем и готовностью создать что-то новое. Каждый день — возможность начать заново. Жизнь — непрекращающийся процесс эволюции и изменений. А настоящее — лучший момент, чтобы отпустить прошлое и выбрать путь осознанности и любви.